Глава 2. Милетская школа. В любом курсе по истории и философии для студентов первым делом говорится о том, что философия началась с Фалеса, который сказал, что все происходит из воды. Это обескураживает новичка, который старается, возможно, не очень упорно, почувствовать то уважение к философии, на появление которого, по-видимому, рассчитан учебный план. Тем не менее, для чувства уважения Фалес дает достаточно оснований. Хотя, может быть, больше как человек науки, чем как философ в современном смысле слова. Фалес был уроженцем Милета в Малой Азии, процветающего торгового города. В этом городе было большое рабское население. Среди свободного населения между богатыми и бедными имела место острая классовая борьба. В Милете первое время победителем оказался народ, убивавший жен и детей аристократов. Затем стали господствовать аристократы, которые сжигали живьем своих противников, освещая городские площади живыми факелами. Во времена Фалеса подобная обстановка сложилась в большинстве городов Малой Азии. В течение 7 и 6 веков до нашей эры Милет, подобно другим торговым ионийским городам, переживал значительное развитие в экономическом и политическом отношении. Находившаяся сначала в руках землевладельческой аристократии, политическая власть постепенно перешла в руки купеческой плутократии. Последняя, в свою очередь, уступила место власти тирана, который, как это обычно было, добивался власти при поддержке демократической партии. Лидийское царство, лежавшее к востоку от греческих приморских городов вплоть до падения Ниневии, 612 год до нашей эры, сохраняло с ними лишь дружеские отношения. Падение Ниневии развязало руки Лидии, и она смогла обратить теперь свое внимание на Запад, но в основном Милету удавалось сохранить дружеские отношения с этим соседним государством, особенно с последним лидийским царем Крезом, при котором Лидийское царство было завоевано Киром в 546 году до нашей эры. Греки также поддерживали значительные связи с Египтом, царь которого нуждался в греческих наемниках и открыл для греческой торговли некоторые города. Первым греческим поселением в Египте была крепость, занятая Милетским гарнизоном. Но в период 610-560 годов до нашей эры наибольшее значение имел город Дафне. В этом городе нашли свое убежище, спасаясь от Навуходоносора, и Иеремия, и многие другие еврейские беженцы. Но в то время, как Египет, несомненно, оказывал влияние на греков, со стороны евреев такого влияния не было. Мы не можем представить себе, чтобы Иеремия чувствовал что-либо, кроме ужаса, по отношению к скептическим ионийцам. Как говорилось выше, лучшим свидетельством, позволяющим определить время жизни Фалеса, является то, что этот философ прославился предсказанием солнечного затмения, которое, как говорят астрономы, произошло в 585 году до нашей эры. Другие данные, подобные приведенному свидетельству, вполне согласуются с тем, чтобы отнести деятельность Фалеса примерно к этому времени. Предсказание затмения не было свидетельством чрезвычайной гениальности Фалеса. Милет находился в союзнических отношениях с Лидией, поддерживавшей культурные связи с Вавилонией. Вавилонские же астрономы открыли, что затмения повторяются примерно через каждые 19 лет. Эти астрономы могли предсказать затмение Луны вполне успешно, но когда дело касалось солнечного затмения, их приводило в замешательство то обстоятельство, что затмение могло быть видимо в одном месте и невидимо в другом. Следовательно, они могли только знать, что в такое-то и такое-то время можно ожидать затмения. И это, вероятно, все, что знал Фалес. Ни он, ни вавилонские астрономы не понимали, чем обусловлена эта цикличность затмений. Говорят, что Фалес предпринял поездку в Египет и привез оттуда для греков сведения по геометрии. Все познания египтян в области геометрии состояли главным образом в чисто эмпирических приемах. И нет оснований думать, что Фалес пришел к дедуктивным доказательствам, таким, например, которые были открыты греками позднее. Вероятно, Фалес открыл, как, исходя из наблюдений, сделанных из двух прибрежных пунктов, определить расстояние до корабля в море, а также, как, зная длину тени пирамиды, найти ее высоту. Ему приписываются многие другие геометрические теоремы, но, по-видимому, ошибочно. Фалес был одним из 7 греческих мудрецов. Каждый из этих 7 мудрецов прославился тем или другим мудрым высказыванием. Согласно традиции, высказывание Фалеса заключалось в том, что вода есть наилучшая. Как сообщает Аристотель, Фалес думал, что вода является первичной субстанцией, а все остальное образуется из нее. Он утверждал также, что Земля покоится на воде. По свидетельству Аристотеля, Фалес говорил, что магнит обладает душой, потому что он притягивает железо. Далее, что все вещи полны богов. Положение, что все возникло из воды, следует рассматривать в качестве научной гипотезы, а отнюдь не в качестве абсурдной гипотезы. 20 лет назад взгляд, что все состоит из водорода, который составляет 2/3 воды, был признанной точкой зрения. Греки в своих гипотезах были слишком смелы, но Милетская школа, по крайней мере, была готова испытать свои гипотезы эмпирически. О Фалесе известно слишком мало, чтобы иметь возможность вполне удовлетворительно восстановить его учение, но о его последователях в Милете известно значительно больше. Поэтому разумно предположить, что кое-что, содержащееся в их воззрениях, перешло к ним от Фалеса. И наука, и философия у Фалеса были грубы, но они были способны стимулировать как мысль, так и наблюдение. О Фалесе имеется много легенд, но не думаю, чтобы о нем было что-нибудь известно, помимо тех фактов, которые я упоминал. Некоторые из этих историй изумительны, например, та, которую приводит Аристотель в своей «Политике». Когда Фалеса попрекали его бедностью, так как где занятия философии никакого барыша не приносят, то рассказывают, Фалес, предвидя на основании астрономических данных богатый урожай оливок, еще до истечения раздал накопленную им небольшую сумму денег в задаток владельцам всех маслобойн в Милете и на Хиосе. Маслобойни Фалес законтрактовал дешево, так как никто с ним не конкурировал. Когда наступило время сбора оливок, начался внезапный спрос одновременно со стороны многих лиц на маслобойне. Фалес стал тогда отдавать на откуп законтрактованные им маслобойни за ту цену, за какую желал. Набрав таким образом много денег, Фалес доказал тем самым, что и философам при желании разбогатеть нетрудно, только не это дело составляет предмет их интересов. Анаксимандр, второй философ Милетской школы, гораздо более интересен, чем Фалес. Даты его жизни неопределенны, но, говорят, ему было 54 года в 546 году. Возможный год выхода в свет первого греческого философского произведения, сочинения Анаксимандра о природе. Есть основания предполагать, что это близко к истине. Анаксимандр утверждал, что все вещи произошли из единой первичной субстанции, но это не вода, как думал Фалес, и не какая-либо другая известная нам субстанция. Первосубстанция бесконечна, вечна, вневременна и объемлет все миры, ибо Анаксимандр считал наш мир лишь одним из многих. Первосубстанция превращается в различные известные нам субстанции, а те переходят друг в друга. По этому поводу Анаксимандр делает важное и знаменательное замечание. А из чего возникают все вещи, в то же самое они и разрешаются, согласно необходимости. Ибо они за свою нечестивость несут наказание и получают возмездие друг от друга в установленное время. Идея как космической, так и человеческой справедливости играет такую роль в греческой религии и философии, которую нелегко полностью понять нашему современнику. Действительно, само наше слово «справедливость» едва ли выражает ее значение, но трудно найти какое-либо другое слово, которому можно было бы отдать предпочтение. По-видимому, Анаксимандр выражает следующую мысль. Вода, огонь и земля должны находиться в мире в определенной пропорции, но каждый элемент, понимаемый как Бог, вечно стремится расширить свои владения. Но имеется некоторого рода необходимость или естественный закон, который постоянно восстанавливает равновесие. Там, где был, например, огонь, остается пепел, то есть земля. Это понятие справедливости, не переступать установленных от века границ, было одним из самых глубоких греческих убеждений. Как и люди, боги подчинены справедливости, но эта высшая сила сама не являлась личной силой, не была каким-то высшим богом. Анаксимандр основывал доказательства своего положения, согласно которому первосубстанции не может быть ни водой, ни каким-либо другим известным элементом на следующем доводе. Если бы один из элементов был основным, то он поглотил бы все остальные элементы. Аристотель нам сообщает, что Анаксимандр рассматривал эти известные ему элементы как стихии, находящиеся друг к другу в отношении противоположности. Воздух холоден, вода влажна, огонь горяч. А потому, если бы один из них, из этих элементов, был бесконечным, то остальные давно уже погибли бы. Следовательно, первичная субстанция должна быть нейтральной в этой космической борьбе. Согласно Анаксимандру, существует вечное движение. В ходе этого движения произошло образование миров. Миры возникли не в результате творения, как это считается в иудейской или христианской теологиях, но в результате развития. И в животном царстве имело место эволюция. Живые существа возникли из влажного элемента, когда он подвергся выпариванию солнцем. Как и все другие животные, человек произошел от рыб. Человек должен был произойти от существ другого рода, потому что благодаря характерному для него теперь долгому периоду младенчества, при своем возникновении он никак не смог бы выжить. Анаксимандр – чрезвычайно любопытная фигура в научном отношении. Говорят, что он первым из людей сделал карту. Он утверждал, что Земля имеет форму цилиндра. До нас дошли разнообразные свидетельства, согласно которым он считал Солнце то равным по размерам Земле, то превосходящим ее по величине в 27 или 28 раз. Везде, где Анаксимандр оригинален, его взгляды носят научный и рационалистический характер. Анаксимен, последний из Милетской триады, далеко не так интересен, как Анаксимандр, но он делает некоторый важный шаг вперед. Дата его жизни совершенно неопределенны. Несомненно, что он жил после Анаксимандра и, по-видимому, расцвет его деятельности предшествовал 494 году до нашей эры, поскольку в этом году Милет был разрушен персами при подавлении Ионийского восстания. Анаксимен говорил, что главной субстанцией является воздух. Душа состоит из воздуха, огонь – разреженный воздух. Сгущаясь, воздух становится сперва водой, затем при дальнейшем сгущении – землей и, наконец, камнем. Эта теория имеет то достоинство, что она делает все различия между различными субстанциями количественными различиями, зависящими исключительно от степени сгущения. Он полагал, что Земля по форме подобна круглому столу и что воздух все объемлет. «Подобно тому, — говорит он, — как душа наша, будучи воздухом, сдерживает нас, так дыхание и воздух объемлют весь мир. Кажется, что мир дышит». Анаксимен вызывал в древности большее восхищение, чем Анаксимандр, хотя почти любое современное общество дало бы противоположную оценку. Он оказал значительное влияние на Пифагора, а также на многие последующие философские построения. Пифагорейцы открыли, что Земля шарообразна, но атомисты придерживались взгляда Анаксимена, согласно которому Земля имеет форму, подобную диску. Милетская школа важна не своими достижениями, а своими исканиями. Эта школа была вызвана к существованию благодаря контакту греческого духа с Вавилонией и Египтом. Милет был богатым торговым городом. Благодаря сношениям Милета со многими народами, первобытные предрассудки и суеверия в этом городе были ослаблены. После того, как Иония была в начале V века до нашей эры покорена Дарием, она в культурном отношении являлась важнейшей частью эллинского мира. Религиозное движение, связанное с Вакхом и Орфеем, почти не затронуло ее. Ее религия была олимпийской, но она, по-видимому, не принималась всерьез. Философские построения Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена следует рассматривать как научные гипотезы, и они редко испытывают на себе какие-либо неуместные влияния антропоморфных стремлений и нравственных идей. Поставленные ими вопросы заслуживали внимания, и их смелость воодушевила последующих исследователей. Следующая стадия в развитии греческой философии, связанная с греческими городами в Южной Италии, более религиозна и, в частности, более орфична по своему характеру. В некоторых отношениях она более интересна. Ее достижения более замечательны, но по своему духу она менее научна, чем Милетская школа.